Ясно, разберемся. Так, ладно. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦПСО. Что я хотел, с чего я хотел начать? У нас в подписчиков очень много специалистов по противогазам, которые начали там что-то, противогазы, в пожар, там, бля, это поля. Друзья, тут же как бы вроде даунов нет, да? Если, к примеру, ты говоришь, вот, например, в 2014 году мы броники кидали на двери в машине, да, чтобы хотя бы в случае чего можно было там как-то за ним спрятаться, если с этой стороны взрыв, с той стороны взрыв, там на сидушки вешали, да. Понятно, можно сказать, это все херня, лучше, когда бронекапсула и тому подобное. Когда вы рассказываете о том, что вот обычный противогаз не спасает при пожаре, нужен изолированный, вы крутые, конечно, спецы, блин. Я хочу сказать, что то, что, допустим, противогазы фильтрующие, да, есть, допустим, против хлора свой фильтр, против фосфора свой фильтр, там, на военных, да, и так далее. Это все понятно. Когда ты покупаешь, в магазине где-то там песок или там наполнитель для туалета котов, да, ты же смотришь комментарии, какой лучше, там, да, ты как бы, то есть... Если ты будешь выбирать для своей семьи против пожара, противогаз, ты же будешь, наверное, пытаться разобраться, да, вот в сети, какой нужен конкретно, да. Вот, к примеру, вот у меня вот простые вот самоспасатели, да, вот, это одноразовый фильтрующий противогаз, который, в принципе, при пожаре может спасти. Понятно, угарный газ он не фильтранет. Понятно, что там требования, чтобы... кислорода в воздухе было не менее 17%. Но основная гибель при пожарах, это вот особенно в квартирах, не где-то там на производствах, вот в квартирах, в домах, да, это отравляющие вещества, которые вот дым, да, когда пластик горит, еще какая-то херня горит, люди просто задыхаются, теряют сознание, и потом уже, и потом умирают, как бы, да. Вот эта херня от этого спасет. Причем он простой, одноразовый, легкий. Дань, можно я сделаю рекламу быстро? В Москве есть магазины, называются 01. Мне его порекомендовали сотрудники спецназа ФСБ, когда я еще служил давным-давно в СОБРе. Я общался много, с ребятами. И, там продаются противогазы. Противогаз вот с таким большим окном, для того, чтобы было удобно CQB с ним делать. Да, вот, да. Стоит это все недорого. Вот в магазинах продается, в магазине 01. Это магазины специализируются как раз вот на оборудовании. Раньше они были, я давно, туда не заезжал, возможно, они есть в интернете, наверное, можно посмотреть. Специализируется на оборудовании для пожарных, да, и там разные противогазы, есть очень дешевый. Вот этот противогаз, он стоил какие-то там копейки, там 2000 рублей, что-то так, недорого это все стоило. Самоспасатель тоже там 1003 стоит. Да, и тут же смысл в чем? Тебе не надо в этом противогазе год находиться. Загореться может не у тебя квартира, а загореться может быть на других этажах. Отключатся лифты, и тебе надо будет по лестнице во время дыма просто спуститься, вниз. Вот если вас это беспокоит, что это тот противогаз или не тот, изучите тему и купите себе те противогазы. Не прививайте нам нервяк, я вас умоляю. Да, насчет изолирующих противогазов. Они изолирующие, да, то есть которые не зависят от окружающей среды, там кислород в той или иной форме, и ты дышишь. Он стоит, как крыло самолета. На каждого члена семьи ты его не купишь, не каждая семья себе позволит. Таня, я просто надеюсь, что в магазине 01, который специализируется для пожарных, там все-таки можно купить противогаз, который нужен, Конечно. Поэтому я не думаю, что в магазине для пожарных продаются штучки эти, ты сейчас показывал. Самоспасатель. Противогаз, ё-моё, не мог подсказать, что ли? Я забыл слово противогаз. Противогаз в магазине, для пожарных не продаются, противогазы для подводников. У них продаются противогазы для пожарных. Поэтому отстаньте, от нас, пожалуйста. Да, поэтому, реально, просто... То есть изолирующий, кроме того, что он охеренно дорогой, он еще сложный, там надо еще научиться им пользоваться, он еще и тяжелый, Ладно, хорошо, все. Научиться в нем дышать еще правильно. Да, поэтому, ну, друзья, вы, конечно, ну, красавчики, я горжусь, вы очень умные, мы тупые. Ну, ладно, я тупой, вы умные, молодцы. Насчет атомных электростанций, то, что Запорожская, она остановлена, холодная и так далее, да? Ну, Курская же не остановлена. Вот, а Запорожская находится, по сути, на берегу Днепра. Если даже там ее размотают, короче, и эта херня, эти отходы радиоактивные окажутся в реке Днепр, то все вниз по течению и Черное море, оно, ну, мягко говоря, будет подфанивать, да, в том числе тоже. И, кстати, я сейчас попробую в ближайшее, не знаю, обозримом будущем найти, может быть, специалиста, который реально по этим темам нам сможет здесь, на ЦИПСе, подрассказать, вот как это все устроено и какие риски реально есть. Вот, потому что, ну, тема как бы серьезная. И, Только чтобы он не был сумасшедшим. братан, ну, двух сумасшедших в нашем эфире и более чем Да. достаточно. Ну, третьего не надо, да. Поэтому как-то так, друзья. Поэтому будьте как бы разумны и учитывайте, что мы каждый день пытаемся быть в эфире, с вами общаться и доебываться, блядь, до какой-то хуйни, блядь. Заведите себе канал, блядь. Начните его вести, блядь. Перед зеркалом порепетируйте пиздеть своим ебалом, блядь. И потом уже нахуй собирайте лайки, блядь. Давайте ценные советы, блядь. А если вы нас смотрите и считаете там, что кто-то долбоеб, блядь, то вы, значит, еще больше долбоебы, как бы, если вы нас смотрите, считая, что какая-то хуйня, блядь. Доклад закончен. Короче, все, значит, все в магазин 01 и, значит, там консультируемся, что там надо. Я специально заеду и куплю себе противогаз, вот просто ради прикола. Ну, что там они, ну, продают, короче, что это, Да, друзья, спасает ли этот противогаз при пожаре от дыма или нет? на самом деле тут нужно понимать, что у вас дома должен быть также, это все дешево стоит, дозиметр, да, то есть проверять воду на загрязнение. Вот это маленькие такие приборы, причем там, кстати, белорусы хорошую технику в этом плане делают, для того, чтобы в случае чего, где бы вы ни оказались, вы смогли себя и свою семью обезопасить. И в первую очередь, конечно, находясь дома или где-то рядом с домом. Поэтому вот об этом нужно думать, то, что мы сейчас живем в неспокойное время, всякое может быть, даже не только война, техногенные катастрофы и так далее. И когда ты, ну, пытаешься, ну, как, короче, больше шансов будет выжить, чем просто на расслабоне, блин, попивать пивко, смотреть фильмы, а потом удивляться, какого хера я сдох, как бы, да. Слушай, кстати, я сегодня завтракал, сидел, смотрел опять же YouTube, короче, вот, и мне в рекомендованных предложили видео. Запрещенный в Российской Федерации. Он не запрещенный, он замедленный. Замедленный в Российской Да, Федерации. кстати, мне вчера скинули видео смешное, там бабушке стало плохо, приехала скорая помощь, значит, и выяснилось, что бабушка, у нее поднялось на давление, там пульс, все, она начала нервничать, потому что она вечером не смогла смотреть YouTube, свои какие-то любимые, значит, видеоролики, которые ее успокаивали перед сном. Вот, так что, видишь, какая проблема на самом деле очень серьезная. Вот, и, значит, пока я завтракал, мне предложил YouTube рекомендованных видео Михаила Хазина, знаешь, да? Вот, и Да. я думаю, ну, посмотрю, ну, предложила, посмотрю, думаю, что там, наверное, про экономику он там начнет Хорошая говорить. книга «Лестница в небо», по-моему. Думаю, что-то там экономика какая-то, там экономия, вот там какие-то там в космосе какая-то экономика, думаю, ну, ладно, хрен с ним, предложили, Извини, посмотрю. перебью. Это не там, где он говорит, что у нас партия мира что-то начинает выпендриваться в Нет, России? там, короче, оказалось, что он начал говорить про грязную атомную бомбу. Я тебя вспомнил. И снаряды с Да, радиоактивным. и, короче, что, значит, оказывается, мы СВО начали только потому, что британцы толкали, значит, хохлов, чтобы они применили атомную бомбу. Ну, не знаю, не соглашусь. Слишком много причин, как бы, начала СВО и насчет толкали. То, что Украина планировала свой ядерный потенциал начать восстанавливать, мы это видели незадолго до начала СВО в выступлении Зеленского, когда он говорил, что мы вот восстановим ядерный потенциал, потому что на нас Россия напала, Крым отжала, мы сейчас ядеркой, вот это самое. Если так, но как бы это очень, Тут же мы понимаем, да, если, ну, мы понимаем, кто управляет Украиной. Если бы с Украины прилетела ядерка, то наши ядерки полетели бы и по Туманному Альбиону, и по Вашингтону. То есть это, ну, понятно. Поэтому я вот в данном случае не согласен с Хазиным, что британцы, тем более британцы, что там этот, ну, островок этот тупорылый затопить, да, каким-то Посейдоном, например. Вот, ну, поэтому здесь, я думаю, ну, тут все сложнее несколько, чем вот просто так. Из-за того, что Украине могли ядерку дать, и она ядеркой ударила бы, да. Все же понимают, что последствия были бы. Поэтому в данном случае, то есть что нам терять, когда, да? Поэтому я тут не соглашусь. И то, что он, я это видео тоже видел, сегодня тоже, кстати. Вот видишь, как у нас много общего с тобой. Мы иногда смотрим одни и те же видео. Нет, ну просто видишь, оказывается, ну, YouTube не такой вредный. Да, и он говорит о том, что... Ну, я на Рутубе, правда, смотрел, братан, поэтому, извини, я более патриотичный, наверное. Вот, короче, он говорил еще о том, что украинцы снарядили снаряды радиоактивными веществами. Я тоже позволю себе поддать сомнению вот такое это утверждение. Ну, кстати, то, но все равно. То, что они химию, там что-то, какие-то хлоры, еще что-то, химию пихают, да. То есть химию пихают, это точно. Вот. Но насчет радиоактивных элементов, нет, я в это не верю. Надо сказать, мы вчера коснулись темы поражения патриотов, и оказалось, что сегодня, точнее, вчера вечером были точные подсчеты, было уничтожено 5 патриотов и 1 ИРИС. Вот. Они еще и уничтожались вместе с радарами своими. Ну и зашибись. Но нужно понимать, что украинцам очень много техники поставили. Не то, что анонсируется, мы уже об этом говорили, а поставляется им на регулярной основе. Поэтому как-то так. И то, нет, что просто там... тут хороший момент, что если раньше, да, это было для нас очень сложно, то сейчас у нас такие оптовые закупки, значит, происходят, и это все подтверждается в видео. Нет, да, то, что у нас, опять же, потенциал растет, и мы улучшаем свои обороты, да, увеличиваем в этом плане, в плане военной машины. Это да, но мы не должны забывать, что мы до сих пор не решили проблему со связью в армии. Вот, то есть у нас с архитектурой связи общей нет. Вот, мы многое проблем не решили, которые нужно решать. Мы не решили проблемы, ну, объективно, даже со спутниковой группировкой. Вот, мы только пытаемся начинать это делать. Ну и много-много другого. Поэтому нам есть куда стремиться. И нужно понимать, что НАТО с нами открыто еще пока не воюет. Вот. И когда это начнется, и, кстати, сегодня Лукашенко в своем интервью, кстати, нашему гостю, который был у нас на ЦИПСе, да, это наш хороший друг, это военный корреспондент, потому что он на передовых также делал репортажи, журналист, телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов. Он взял Лукашенко интервью, и Лукашенко несколько интересных моментов сказал, в том числе, что и НАТО планирует ввод войск, причем целыми соединениями на территорию Украины. Нужно понимать, Лукашенко это президент страны, вот, у которого есть свои разведвозможности также, и разведка белорусов, она неплохо работает. Вот, поэтому... То, что мы говорим, наверное, уже сколько лет, ну, с 22-го как минимум, да, о том, что такая вероятность, что когда все говорят, что американцы будут воевать до последнего украинца, это не так. Вот. То есть у нас, как мы говорили также про окно возможностей, если мы территорию Украины, к примеру, там до следующего лета возьмем под контроль полностью, то все, на этом война закончится. Если же нет, то, конечно же, эта территория будет насыщаться войсками, наемниками. То есть украинцы закончатся, кто-то другой будет на этой территории с нами воевать. Нужно это понимать. Вот. Ну, такое мое мнение. Ну, мы пока не видим, что мы собираемся ее брать, территорию под контроль, потому что силы задействованы небольшие, поэтому... Пока, да, пока мы... То есть я прекрасно понимаю, что вот это мое, возможно, ошибочное мнение, что у нас окно возможностей год. Вот. И я прекрасно понимаю, что у нас, судя по всему, Генштаб мыслит иначе, и там в долгую планы, как бы, да, и поэтому... Они перемалывать хотят, перемалывать. Пока, пока мы не спеша, не спеша, не спеша, а потом в определенный момент, ну, возможно, через год, через два, когда уже будет понимание, что, в принципе, мы можем взять территорию под контроль, будет проведена мобилизация, то есть определенное количество мужиков будет поставлено в строй. К этому времени техника и оснащение вооружения для этого количества будут уже готовы. Вот, и вперед. Я еще хотел бы, знаешь, что сказать? Буквально вчера общался с офицером по поводу и автотранспорта личного, да, ну, гражданского, на котором военные ездят. И по поводу уничтоженной вот колонны, которую мы обсуждали в Курской области. Вот и кадры последствий, которые все мы видели. Он интересные вещи рассказал. Вот, я, в принципе, взял у него разрешение озвучить это в нашей программе. И вот первое, по поводу колонны. Значит, там... Он говорит, всегда уже, то есть в некоторых частях, особенно вот это подразделение, к которой колонна относится, там у них приказ дистанцию держать не то, что, как мы говорили, там 100-150 метров, у них приказ там до 500 метров. И если кто-то сближается, то ему физически объясняют, что сближаться не нужно. Из кузова стрелять. Вот, то есть ему объясняют. Да, и то есть там, ну, говорит, все очень серьезно, поэтому конкретно у этой бригады, у этого подразделения подобных потерь, говорит, потери были в колоннах только от действий ДРГ, когда конкретно машину, как бы, какую-то это самое. Вот, в данном случае, старшим колонны был командир батальона, которого недавно назначили и откуда-то прислали, то есть он неопытный был. То есть этим процессом как бы управлял вот как бы комбат. Вот. Ну и получилось, как получилось. Но я еще немножко другую версию знаю. Ну там нет, там то, что и они ждали проводника. Да, они ждали человека, который должен был их встретить, и колонна пошла дальше. Да, это не важно то, что они ждали проводника. Важно то, как они ждали проводника. Вот, то есть, поэтому вот в этом момент, как бы, то есть они вот так накучковались, потому что, ну, старший колонны не имел, судя по всему, боевого опыта, судя по тому, что человек рассказал. Ну, вот, насчет... Не, ну, с другой стороны, хорошо, знаешь, такой момент. Старший колонны не имел боевого опыта, а командир роты имел боевой опыт, командир взвода имел боевой опыт, понимаешь? А это то, что мы все время говорим, то, что у нас система так построена армейская, что... Начальство, бойцы, офицеры боятся больше, чем смерти. Вот и все. То есть приказ есть приказ, как говорится. Хотя это не так. Не вот. Знаю, у нас вот, допустим, такая тема была, вот даже когда я срочником был в спецназе, да, у нас как только техника останавливается, мы просто с нее спешивались и занимали круговую оборону. И могли ждать кого-то там, ну, блин, очень долго, да. Потом, когда команда поступала, мы все залазили в автомобили и ехали дальше. Вот, а здесь у нас почему-то, я вот сколько раз смотрел, просто стоят люди там, курят вместе, кучи какие-то людей и так далее. Но это все, знаешь как, это все утерянные артефакты из прошлого, потому что все, что было ранее, это ничего не используется. Это как будто это, знаешь, стерто из памяти, короче. Вот был компьютер со старым жестким диском, он поломался, и вот все эти секреты спецназа, они остались на этих жестких дисках, и их нельзя восстановить. А есть новые секреты спецназа, New School, да, это коллиматоры, шмалиматоры и так далее. Вот, поэтому, собственно говоря, видимо, то же самое и с колоннами, и со всей этой ерундой происходит. Вот. Вот, по поводу гражданского автотранспорта, которым пользуются военнослужащие, проблема, вот как вот, причем я не только от него это слышал, почему было принято решение запретить. Проблема в ДТП. То, что у нас большое количество ДТП. Вот, то есть бойцы разбиваются насмерть. То есть у нас потери вот от этого. Поэтому командование таким образом решило с этим бороться. Но есть слухи, что вот военная полиция, да, или там комендатура, если в машине, в гражданской, находится офицер, то пропускают, все нормально. То есть там запретили всем, но крепят именно как бы рядовых. Потому что вот ДТП и потери, как бы, то есть рядовые, где-то постоянно куда-то влетают, погибают, гоняют. Причем, он говорит, просто ну, бойцы привыкают ездить в прифронтовых зонах, летать, несмотря ни на знаки и светофоры, потому что там никого нет, там никто не ездит. И только он куда-то выезжает, как бы, где большое движение, то, ну, вот, ну, слушай, опять... новое, ничего нового, это проблема 2014 года. Ты вспомни, на красный свет эти все лос-зета с картели, когда едут все с автоматами с православного джихада в одну сторону, те в другую, красный свет не работает и врезались в лобовые, значит, ДТП. Поэтому ну, для нас ничего нового, короче. Да, это просто, видимо, все-таки руководство армии только узнало об этом, да, что вот это бывает. Но у нас это было все в 2014 году, мы это все проходили. Поэтому даже когда ты едешь на зеленый, ты чуть-чуть притормаживаешь на перекрестке и думаешь, не летит ли олень какой-то. Особенно, вот. Особенно в комендантский час. Да, точнее, ну, вот. Да, в любое время, там просто и днем, и ночью, и по барабану, короче. Ладно. Я же говорю, что когда вот эти конфликты на дорогах и начали кричать все, беспредел на посту, беспредел на посту. Мне хочется спросить, когда, где вы воевали, если это все уже было миллион раз, значит, в 2014 году, там вот эти все, стоять все, там вот эти вот нигерские разборки с пистолетами друг на друга. Ну, ну, тема важная, да, надо предупредить. Вот всем нашим, кто будет нас смотреть, вот с ордена Красного Черепа, мы запрещаем, значит, ездить на красный свет, употреблять спиртные напитки за рулем и так далее. Короче, все, всегда будьте бдительны, не позорьте, значит, нашу движуху, да, еще тем более с нашими логотипами, чтобы вы не встряли ни в какую карусель. Вот. Не заехали в кукурузу. Да, даже да, у нас что-то сегодня какое-то будет обсуждение важное. Слушай, я не знаю, предлагай. Ну, у нас, ну. У нас снова налет украинских беспилотников, да, там где-то в Ростовской области нефтебазу бахнули. Вот. То есть у нас, ну, военные, короче, процессы войны продолжаются, к сожалению. Есть потери, да, такого плана. А так, тут момент какой еще я хотел бы сказать, что нужно понимать, что, друзья, вот услышьте, резервы у противника для наступательной операции, они есть. То, что противник отступает на Донбассе, это не должно вводить в заблуждение. То есть они уже, в принципе, крест поставили на ДНР, да, вот на этом направлении. Они уже, в принципе, готовы. Им тут же вот постоянно думайте о том, что украинское правительство, украинские власти, они не планируют жить на Украине, они не планируют, что Украина должна выжить. То есть они понимают, что будущего Украины нет. Они просто выполняют свою функцию, то, что американцы и англичане говорят, там, убить Украину об Россию, значит, да, все. Они в этом вот, поэтому искать логику нужно, учитывая то, что украинские власти не планируют добра для своей страны. Тогда становится все понятно. То есть в данном случае я вижу это как, противник готовит наступательную операцию, несмотря на то, что они отступают. То есть они готовы потерять там, Запорожскую область, Донецкую область, ну уже ДНР, да, там, Харьковскую область, неважно. Они готовы потерять. Главное где-то провести классное наступление, чтобы американцы перед выборами президента, там, демократы и так далее, смогли показать картинку. Смотрите, мы не лохи, мы не ошиблись. Благодаря нашей помощи украинцы вот как далеко зашли, где-то что-то там смогли и тому подобное. То есть ради этого они готовы пожертвовать. Ради меньшими территориями, они готовы пожертвовать большими территориями. Но главное, ради вот этого информационного пиар-эффекта. Вот нужно это понимать. И оценивать, прогнозировать действия противника, учитывая то, что они не планируют выжить в рамках, ну, в масштабах государства, в масштабах страны. Они не планируют улучшить свои позиции. Нет, они хотят просто эффекта. Им нужно максимально навредить нам и максимально поддержать и пропиарить демократов. Вот сейчас их эта позиция. Вот то, что на Курском направлении они пошли, опять же, они все резервы туда не бросили. Поэтому я до сих пор, вот я буду рад ошибиться, что вот я с удовольствием хочу верить в то, что у них нет резервов, нет техники. Запад устал от войны. Украинский народ скоро снесет Зеленского. А зимой Украина замерзнет. Европа тоже замерзнет. Вот я хочу в это верить. Я хочу очень сильно ошибаться, чтобы вот это все подтвердилось. Да, что вот, и что вот дальше вот сейчас Курская область, это вот максимум, на что они способны. Как бы, да, вот я хочу в это верить, честно. Если вот я клянусь, если я ошибаюсь, я очень рад буду ошибаться. Вот очень рад. Я с удовольствием буду всем говорить, блин, класс, друзья, так классно, что я ошибся, это просто прекрасно, потому что меньше наших бойцов погибнет, меньше наших гражданских погибнет, и быстрее закончится война, вот, но, к сожалению, мое мнение пока что неизменно. Давай на хорошие новости закончим сегодня нашу маленькую цыпсочку, вот, значит... Цыпсульку. Да, в Москве сотрудники нашего любимого Следственного комитета России совместно с МВД вручили десяткам мигрантов повестки в военкомат. Вот, отлично. Это хорошо, хорошо. Это говорит о том, что, ну, не просто там какая-то волна поднялась, там что-то люди повозмущались, да, как-то показательные какие-то действия сделали, и все затихло, все забылось, и как бы, и собственно говоря, какая-то деятельность тоже приостановилась. Да? Мы видим, что несмотря ни на что, что сейчас каких-то вот таких буквально резонанса никакого нету в СМИ, да, все равно работа идет. Да? Вот Следственный комитет, вот взялись люди за это и доводят до конца. Да, да, да. Не, ну, это плюс. Однако, понимаешь, в чем дело? Это борьба с последствиями. Да, но все равно мы же какие-то инициативы должны хвалить. Да, да, нет, тут однозначно, конечно, все позитивные моменты должны хвалить. Но и надеяться на то, что причины этому будут решены. Вот. То есть причины будут устранены. Да? Потому что, ну, это серьезно, ну, такая тема очень болезненная. Мы видим то, что в Британии происходит, да. Вообще, то, что какая угроза в Европе. Я думаю, что европейцы в принципе, вот реально, может так получиться, что через годик-другой европейцы, ну, простые граждане, попросят Россию захватить Европу, чтобы они вошли в состав России, где не будет вот этого мракобесия и где не будет угрозы от каких-то мигрантов из Африки, которые там в Германии, во Франции, что хотят, то и делают. Видишь, немцы более расчетливые, они просто покупают у нас здесь землю и делают свои поселки. Опять же, на замедленном Ютубе, я смотрю. Просто чувак приехал, купил кусок земли, поставил заборчик такой, строит дома, и немецкие семьи сюда переезжают. Причем это не русские, которые, ну, в смысле, не наши немцы, да, которые уехали в 90-е, а это именно немцы. Вот, ну, правильно. Я думаю, так слушай, то же самое из США много. Вон там даже вот часто в новостях было, там чуть семью не депортировали с 5 детьми, там фермер в Россию переехал и захотел вот фермерское хозяйство, все. Причем это те мигранты, вот, которые реально классные специалисты, вот, ну, качественный такой, ну, людской ресурс, да, то есть которые сами могут что-то созидать в нашей стране и приносить пользу, а не просто использовать нашу страну как дойную корову и все наше общество. И вот, да, и, кстати, не стесняться об этом говорить. Да, Одно дело, если ты такой, у тебя хитрый план, ты ходишь, улыбаешься, да, а сам вынашиваешь его, да, это один момент. А тут люди приезжают, они, видимо, необразованные, глупые, что они просто даже об этом говорят. Ну и хорошо, потому что, ну, интернет помнит все, их... Да, это значит... вот, да, ты сейчас вот как раз не про американцев, а про мигрантов из Средней Азии, которые рассказывают, что они хотят в нашей стране делать. Да, да, ты совершенно прав. Поэтому с этим нужно бороться. А нормальных специалистов у нас сейчас вот реально классный шанс. Благодаря нашему законодательству, нашим традиционным природным ценностям, да, консерватизму России, мы можем весь мир вот просто, ребят, вот здесь территория адекватности, валите там со своей вот это, вот не побоюсь этого слова, загнивающего Запада. Да. Олимпийские игры просто ярко продемонстрировали лицо Запада. Вот просто ярче некуда. Это и сатанизм, и все, что против природы, все, что неприродно, это вот у них ценности. У нас все по-другому. Вот поэтому мы можем оттуда людей брать, конечно. И нужно вот как раз таки для тех людей с Запада упрощать миграционную политику. Да. Ты просто смотри, если раньше, допустим, да, нам говорили, вот посмотрите на европейские деревеньки, да, вот сейчас враг наступал на Курскую область, и вот даже видео, значит, которое снимал наш противник, да, везде дорожки, асфальт, разметочка, указатели, какие-то эти самые эстакады, кто куда должен ехать, везде стрелочки, ну, то есть сделано все, значит, по уму, собственно говоря. Я тебе скажу, я вот, когда с Донецка в Москву уехал вот пару дней назад, мне Яндекс.Навигатор предложил новый маршрут, короче. То есть там между Матвеев-Курганом и до шахт, по-моему. То есть там ты обрезаешь, то есть не надо к Ростову ехать, вот это вот все, крюк этот делать, да. Я такой думаю, блин, там же ж, наверное, сейчас все Уралами разбито, там дорога, там через поля. Потом думаю... Братан, ну ты же подготовлен к экстремальной ситуации. Я же подготовлен, я на внедорожнике, у меня аптечка есть, запас воды, короче, все нормально, навигатор даже есть, да, все, вот, ну и, короче, поехал, и реально я был, ну, приятно удивлен, то, что хорошие дороги, я поехал по хорошей дороге, там за редким исключением, но в целом, вот какие-то поселки, да, деревни, о которых я никогда не слышал, как бы, но там, причем ты едешь, какое-то село там что-то красное, еще какое-то. Тут смотришь, детская площадка, там какая-то баскетбольная, все новенькое, все аккуратненькое, здание, все бордюры, все такое. О, прикольно. Вот, поэтому, да. Нет, ну, да, надо сказать, что нам надо все равно стремиться быть еще лучше, потому что на этом останавливаться нельзя, потому что есть места, где очень хорошо, а есть места, где очень грустно. Да. И нам, соответственно, надо улучшать это все, чтобы к нам хотели ехать не просто, скажем так, люди, у которых в странах еще хуже, из Африки или еще там откуда-то, а к нам, чтобы ехать, хотели именно вот европейцы, немцы адекватные, которые действительно могли, значит, поделиться своим, значит, какими-то фишками, да, и да. Там кто-то ферму откроет, кто-то какой-то начнет производить. Образованные люди, да? Которые, допустим, в Европе продают свою недвижимость, с деньгами приезжают в Россию, создают фермерское хозяйство. Ну вот и все, как бы. Поэтому, да, да. И у нас хорошие шансы на это есть. Вот. Если, конечно, в субботу не будет ядерки. И я хочу сказать, что вот мы постоянно говорим, что британцы могут здесь устроить то же самое, что происходит у них, да, вот в тылу, войну в тылу нам, да, когда, значит, по команде, как ты, Даня, говорит, могут восстать машины из пепла, да, и может так получиться, что наших силовиков будет не хватать, и мы постоянно говорим, призываем наших подписчиков там приобретать оружие, чтобы в один прекрасный момент, когда может такая ситуация произойти, надо будет срочно объявят какую-то милицию, да, где гражданские люди придут на помощь, значит, силовикам, и у нас будет оружие и так далее, да, где мы будем, значит, помогать удержать конституционный строй. Вот. И, собственно говоря, мне столько людей присылает оружие, что я уже говорю, просто горшочек не вари, пожалуйста. Там просто сотни людей там присылают мне оружие. Понимаешь, что, Артан, ты понимаешь? Публикуй постепенно. Это хороший пример, это хорошая тенденция. Это надо публиковать. Надо, чтобы люди видели, что тенденция сейчас такова. и брали пример. Поэтому, братан, надо опубликовать. Надо опубликовать. Пусть присылают. Друзья, хорошо, присылайте. Присылайте. Я присылайте ему тогда. Я буду репостить. Присылайте ему. Присылайте мне тоже, да, не вопрос. Вот. Ну, то есть очень много наших подписчиков, которые там твои слова, значит, воспринимают всерьез, да, мои рекомендации воспринимают всерьез, да, много людей, у которых там уже по 5, по 7 и больше видов оружия, да, дома, а кто-то вот присылает и говорит, вот я вас послушал, я пошел, сделал и купил, я вот теперь не лох, понимаешь, и вот... Если оно не пригодится никогда, ну, значит, оно будет у вас стоять дома, да, или вот вы его будете использовать для развлечений, будете ходить в тир, учиться стрелять, может быть, научите своего там сына стрелять, да. А если вдруг возникнет такая ситуация сложная, как в Британии, там, да, что там гонялись за полицейскими и так далее, вот, не знаю, может быть, мало ли, не будет хватать людей, да, и скажут срочно, значит, создать милицию, да, вот, а милиция это же ополчение, вот, как Минин и Пожарский, да, милицию создаем, и, значит, придут все люди с двухстволками, станут, значит, под УВД, нас всех построят по головам, посчитают и скажут, кто где будет патрулировать совместно с офицерами полиции, как или даже следственного комитета. Как когда-то были дружинники, да? И вот в прошлом году, кстати, в прошлом году мы с тобой обсуждали тему, что было бы хорошо, если бы у нас создавались в регионах дружинники тоже, да, люди у себя на районах, в городах там и так далее, вот, чтобы также помогали правоохранительным органам ну, контролировать правопорядок, да, соблюдение правопорядка. И вот недавно новость пришла, мы так тоже обсуждали, что вот в некоторых регионах создают дружину. Да, берут, кстати, туда хотя бы, знаешь, как, да, хотя бы в каких-то сложных районах, где плохая криминальная обстановка. Да, да. Хотя бы не по всей стране там, ладно уж, а вот где есть районы, где часто совершаются преступления, хотя бы там, да, чтобы если вот ну так вышло, что у правоохранительных органов не комплект, да, ну вот привлекать, значит, добровольцев. Да, и сейчас плюс, друзья, видеокамеры, то есть камеры видеонаблюдения, да, устанавливайте, понятно, в Москве здесь везде камеры, но в других регионах с этим проблемы, устанавливайте у себя, где у вас дети гуляют, вот это все можно делать, у себя в квартире установите, вот, чтобы в случае чего, или кто-то вам хочет вломиться в дом, или еще что-то, как бы, да, плюс, когда вы уезжаете из дома, чтобы вы контролировали. Вот, в том числе, опять же, противопожарный детектор, какой-то датчик поставьте, наконец, чтобы ночью не задохнуться в случае, если у соседей там что-то загорелось, да. Вот эти моменты мы, понимаете, мы живем в такое техногенное время и время разных развитых технологий, в том числе информационных. Вот, к примеру, информационные технологии позволяют нам ускоряться, да, то есть мы быстро ищем информацию, то, что нам надо, быстро действуем, но мы, скажем так, платим за это своей уязвимостью. То есть мы там, да, там банковская система, все, ты можешь подойти к кассе, улыбнуться, у тебя с карточки автоматически снялась сумма, которую ты там товар набрал и так далее. Но мы за это расплачиваемся своей уязвимостью, понятно. То есть нужно понимать, что чем техногеннее общество, да, и чем, не знаю, там, ну, короче, а тем более, когда у нас общество еще растет приезжими из разных сторон, значит, и риски повышаются. Да, сейчас благодаря этому легче стало добывать еду, из-за чего мы тоже начали деградировать. Потому что сейчас, в принципе, если раньше надо на охоту пойти, да, то есть у тебя какие-то навыки, у каждого мужика должны были быть навыки, у каждой женщины, да. Мужик должен был убить там дичь какую-то, да, женщина должна была эту дичь приготовить. То есть сейчас вообще все как бы на кнопочку пока... нажал. На расслабоне, кнопочку нажал, тебе принесли, хочешь, тебе пожуют. Это в каком-то очень дорогом ресторане. Да, да, там где-то... Сначала пожуют, потом будет лежать голая гейша, и ты будешь есть с нее. Ну, короче, да. Не, ее можно, кстати, тоже, ее можно нажать кнопку, она придет к тебе, разденется, ляжет на стол, тебе ее пожуют, значит, что-то какое-нибудь сашими, шмашими, и ты будешь есть. Фу, бляха, муха, ладно, зря мы эту тему затронули, да, ну, как... Я просто такое видел в фильмах. Думают, что мы извращенцы. Там какие-то. Только не жевали, там просто ели стелочек. Да-да-да, мы какие-то гастрономические извращенцы. Вот. Я когда объявлю сборы, я буду как раз проворачивать такие темы. Да, друзья, думайте о безопасности. Видеокамеры установить не проблема. Датчик, там, антипожарный детектор какой-то установить не проблема. Думайте. Понимаете, тут фишка в чем? Одна ошибка, один просчет может стоить жизни вашей, кого-то из ваших родных и так далее. И все люди, у которых что-то произошло, да, ну, никто не хотел, же не планировал стать жертвой насильника, там, маньяка, погибнуть в пожаре, еще что-то. Нет. Это все, ну, происходит из-за того, что люди, видимо, где-то просчитались, где-то не там пошли в подворотне, где-то не соблюдали правила пожарной безопасности, вот, и так далее. Поэтому, чтобы не стать вот жертвой чего-то, вот какой-то из угроз в нашей жизни, постарайтесь себя максимально обезопасить. Вот как-то так. И вообще, короче, надо, во-первых, уже, я надеюсь, ну, может быть, с 500-й ЦИПСы, может, до кого-то дойдет, что надо полицейским выдавать оружие на постоянное ношение, чтобы полицейский не отворачивался, когда происходит преступление, потому что он понимал, что он не может ничего сделать. Вот. Да? И сейчас, секунду, Дань. И разработайте, пожалуйста, и закупите современный пистолет для, значит, полицейских, да, не для спецназа, а для полицейских, чтобы это был современный, удобный пистолет. Значит, обучить надо полицейских, стрелять с них, проводить какие-то соревнования, возможно, не по конному спорту среди полицейских, а вот, значит, по стрельбе какой-то тактической, типа IPC, шмайписи, что-то для полицейских она бы подошла. Она для войны, может, не подходит, а вот для полицейских их могут обучить правильно обращаться с оружием, чтобы они не били по голове пистолетом и не стреляли другому человеку в голову, как это вот было, значит, на кадрах, да, совсем, ну, может быть, не совсем недавно, но пару лет точно, да. То есть этим надо заняться, и, собственно говоря, чтобы люди приходили в полицию, они чувствовали себя настоящими силовиками и хотели там служить, да, хотели приносить пользу. Полицейский должен быть крутым, короче. Да. Полицейский не должен быть загнобленным какой-то палочной сраной системой, чтобы ее подавать бумажки и был рад какой-то писюн этому. Да? А вот полицейский должен быть крутым, да, он должен автономно принимать решения, как, кого ему задержать, кого ему не задержать. И вот у него должен быть красивый пистолет, как, значит, в американских фильмах. Такой пистолет с маленьким таким стволом, вот с таким вот, да? Да. Да, да, вот, да, Смит, да. Маленький такой Смит энд Вессон. Вот, собственно говоря, что надо. Еще, наверное, более важно, друзья, вот может кто-то достучится до законодателей. Давайте как-то, наверное, больше правды дадим нашим полицейским, чтобы они не боялись ударить какого-то придурка, который на него нападает, обзывает, чуть ли не плюет в спину, а полицейский стоит и обтекает, потому что понимает, сейчас применят силу, будет полгода отписываться, отпишется, и, значит, слава богу, повезло, не отпишется, значит, в лучшем случае его просто уволят по негативу, да, а то и вообще привлекут. Вот чтобы полицейский не думал, что я сейчас лучше 5 минут потерплю, вот меня вот какой-то этот дебил, короче, хулиган, ну, там, обоссыт мне коленку, ну, а так я потеряю кучу времени, и непонятно, чем это все закончится, если я применю силу, да. Давайте как-то мы дадим нашей полиции, ну, работать. Я просто скажу, я когда-то, по-моему, рассказывал, пример был, как вот в Бориспольском горотделе в начале 2000-х сбежало из КПЗ 4 особо опасных преступника. Двое в одном направлении, в восточном, двое в западном направлении, ну, в рамках Украины. По итогу тогда было совещание, было принято решение и прокуратура, и МВД, что так, значит, мы закрываем глаза на все. На все, но вы должны их найти. И, короче, там просто милиционеры, тогда милиция была, вот Бориспольская, они просто там с ног открывали двери, там звонят чуваку бывшему судимому, тот такой, да идите нахер, ну с ног двери, короче, там его мордой в пол, блин, рассказывают, что слышал. То есть в итоге они за неделю, по-моему, нашли беглецов, вот, но, или, ну, неделя-две, но то есть они зато кипиш такой навели, что еще 4 месяца не было преступлений. В Борисполе и в районе не было. Ну, бытовуха какая-то, кто-то с кем-то подрался, там пьяный муж побил жену, но преступлений, кражи, грабежи, разбой не было. Вот. А потом снова гайки закрутили, короче, и все. И бандиты начали там, вот у нас права, ты неправильно на меня посмотрел и так далее. Давайте просто дадим, мы сейчас в тяжелое время живем, военное, и послевоенное время будет тоже тяжелым. Давайте, наверное, дадим права нашим полицейским выполнять качественно свою работу и не переживать о том, что из-за какого-то синяка на теле хулигана его будет полгода тягать прокуратура. Вот. И еще один совет, в очередной раз хочу опросить всех наших подписчиков, и чтобы вы передали всем своим знакомым, пожалуйста, пройдите курсы тактической медицины. Пожалуйста, это не только с войной связано, с чем угодно. Каждому эти знания будут полезны. ДТП, еще что-то. Вы или себе, или близким, или прохожему сможете оказать медицинскую помощь. И, возможно, спасете кому-то жизнь. И станете героем, в первую очередь, для себя. Представляете, как вы будете круто себя чувствовать по жизни, что вы кому-то спасли жизнь. Ну, как да, так. Тестостерон поднимется сразу. Да, и это я тоже. Я герой, все. Так, все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.